Глава седьмая. Поворот колеса. Я смотрел на брата Пона с недоверием, даже с тревогой. «Ты не расслышал?» — мягко спросил он. «Собирайся, мы едем в город». Под городом имелся в виду Нонгхай, где я в прошлый раз так опозорился. Ничего удивительного, что мне не хотелось покидать Тхампу, отправляться туда, где так много людей. «Может, не надо?» — промямлил я. «Надо, надо!» — монах ободряюще похлопал меня по плечу, и я с покорным вздохом оставил метлу. Все время, пока мы шли по лесу, затем ждали на обочине, меня терзал страх. Боролся я с ним, пытаясь сосредоточиться на текущем моменте. Использовал это не я, это не мое, но помогало слабо. В этот раз до города нас подбросил разбитый грузовичок, набитый белозубыми работягами. Нам уступили место в кузове, и я, ежась от дурных предчувствий, прижался спиной к металлическому борту. Закрыл глаза, выжидая, когда придет тошнота, приведет за руку друга по имени головокружение. Но потом мы выбрались из машины на перекрестке, и я сообразил, что чувствую себя нормально. Брат Пон, как ни в чем не бывало, затопал по тротуару, и я двинулся следом, точно робкая тень. Навстречу попалась группа смеющихся школьников, затем пара фарангов в возрасте, и мы оказались среди людей. «Ну что?» — спросил монах, глянув на меня через плечо. «Как ты?» «Нормально», — осторожно отозвался я. «Не хочешь блевать?» «Вроде нет». «И не захочешь», — заявил он с таким видом, словно объявлял о суровом наказании. «Твоя пустота в достаточной степени укрепилась, разрослась, пустила корни, и от чужой полноты всего этого шума и гамма тебе может быть немного не по себе, но и только-то. Теперь ты достаточно силен, чтобы выдержать даже визит в бордель». Я нервно хихикнул, оценив идею заявиться в публичный дом в одеянии монаха, но приободрился. Мы заглянули на рынок, где нам накидали всякой всячины в сумки для подношений. Тут я пару раз ощутил легкую дурноту, но не испытал ничего похожего на судороги, что терзали мой организм в прошлый раз. Затем то ли от жары, то ли от гамма, но что-то случилось у меня со зрением. Люди, сновавшие вокруг, расплылись, каждый превратился в нечто вроде кометы с плотным яйцеобразным ядром и торчащими в разные стороны протуберанцами тусклого беловато-желтого то ли пламени, то ли дыма. Когда это произошло, я испугался, но затем сообразил, что сквозь очертания каждого такого небесного тела просвечивает обычная человеческая фигура, и что все прочее осталось прежним. «Не суетись», — сказал брат Пон, от внимания которого, как обычно, не укрылось то, что творилось со мной. «Это всего лишь образы, порожденные твоим сознанием, помни об этом. Ты как бы видишь сферы восприятия других в самом грубом примитивном виде. Будь ты колдуном, смог бы извлечь из этого немалую пользу, но ты не колдун и вряд ли им станешь». Вопросы закипели у меня на языке, как готовое сбежать молоко, но я понял, что не могу сказать ни слова. Поэтому я просто смотрел, осознавая тот факт, что у каждой кометы разное число хвостов. Расцветка этих странных объектов варьировалась от чисто белого, опалисцирующего до густо желтого, словно мед или топленое масло. Некоторые были гладкими, другие мохнатыми или с редкими шипами. А потом все исчезло, вокруг оказались лишь торговцы и покупатели. «А что?» — начал я, и тут вопросы, миг назад переполнявшие мой разум, исчезли. Брат Пон хмыкнул, и мы, петляя между прилавков, зашагали в сторону Меконга, тем же путем, что и в прошлый раз. На этот раз мы вышли на набережную несколько позже. Побагровевшее солнце повисло над самой рекой, и на променад выбрались первые гуляющие. «Вот, смотри», — сказал монах, когда мы уселись на свободную лавочку. «Люди, обитатели шести миров, о которых я тебе говорил. Вот самый настоящий бог». Мимо шествовал высокий фаранг за 40 в белой рубахе и шортах, а рядом, прильнув к его руке, семенила миниатюрная и очень красивая тайка лет 18. Запястье этого типа украшал ролекс, другое — золотая цепочка. И все от загара на холеной физиономии до шмоток на подружке говорило, что денег у него куры не клюют. Бог, удивился я. Ну да, он не имеет проблем, только наслаждается жизнью. А вон голодный дух. Таец, вышедший из переулка напротив, был сутул, оборван и глядел из-под лобья. Опухшая физиономия намекала, что он закладывает за воротник. Но если обычно у местных алкашей вид благостный и спокойный, то этот казался разозленным на весь мир. А вот животное, брат Пон указал на молодую женщину, ведшую ребенка. Я хотел было возмутиться, поспорить, но тут она посмотрела в нашу сторону, и я осекся. В ее взгляде читалась гордость самки за детеныша, желание защитить его, обогреть и накормить. Никаких признаков разума, ничего, собственно, человеческого. Мимо нас проехал на велосипеде полубог, живущий благополучно, но склонный к постоянной войне с конкурентами. Проковылял больной раком, обитающий в настоящем аду, несмотря на то, что он находился в том же городе, что и мы. «А человека ты каждый день видишь в зеркале», — сказал брат Пон. «Но не каждый», — возразил я, — «поскольку сей предмет мне выдавали дважды в неделю, чтобы я мог побрить лицо и голову. То есть 6 миров от небес и до преисподней существуют лишь в нашем сознании?» «Это верно. Но ведь вы говорили, что они есть на самом деле, в них можно воплотиться. И это тоже верно. Но как же на самом деле я почувствовал себя сбитым с толку? И так, и так». Монах посмотрел на меня насмешливо. «И то, и другое, правда. Понимаешь, единственная окончательная истина состоит в том, что нет никаких окончательных истин. Любой взгляд на реальность имеет право на существование. Даже самый глупый и нелепый. А что такое глупость и нелепость, как не оценки, вынесенные нашим разумом? Существуют ли эти явления, качества где-то за его пределами? Покажи мне их». Последняя фраза прозвучала как требование. Естественно, что такого задания я выполнить не мог. Мы сами выдумываем описание, некие правила, по которым оно функционирует, и живем внутри, называя это миром. И эти правила, порожденные на самом деле нашим сознанием, становятся для нас непреложными законами, и их мы не можем нарушить, поскольку считаем объективными. Но единственное реально функционирующее правило, ну же, думай. То, что нет никаких правил, предположил я, и мы в унисон засмеялись. Топор с хрустом вонзился в основание ствола, и дерево начало медленно падать. Слегка подтолкнув его, я дождался, пока оно свалится, и принялся по одной без спешки обрубать ветви, начиная с самых толстых. Зачем брату Пону понадобилось бревно, я не знал, да и знать не хотел. Но если меня отправили за ним, значит, так нужно. Покончив с сучьями, я распрямился и собрался было вытереть покрытый потом лоб, но, забыв о нем, замер, недоверчиво уставился туда, где перед пышным кустом, глядя на меня выпученными буркалами цвета свежей зелени, стоял раскоряченный невысокий человек с шишками и наростами на лысой голове, со смуглой кожей и в набедренной повязке, под которой угадывалось нечто откровенно неприличных размеров. «Сават Дикхраб», — поздоровался я на всякий случай по-тайски. Человек оскалился, показал черные острые зубы, при виде которых я вздрогнул, и зашипел, как змея. Я покрепче сжал рукоять топора, не пришлось бы защищаться, если этот урод словно... явившийся из голливудского фильма, имеет агрессивные намерения. Но лысый обладатель набедренной повязки в раскачку заковылял в сторону, и его облик начал меняться. На голове сверкнуло нечто, похожее на золотую диадему. В руках оказался большой горшок из глины, тело будто вспучилось множеством корней, норовящих порвать кожу. А потом он исчез, словно ушел в землю. «Эй!» — позвал я, оглядываясь. Страха особого я не испытывал, лишь удивление и недоверие. Скорее всего, это мне привиделось. Не могут же подобные существа и в самом деле обитать в тайских лесах, да еще и в таком банальном месте, как окрестности Нонгхая. Хотя где-то не так далеко я чуть не столкнулся с тигром. Осмотревшись еще раз и убедившись, что лес пустынен, я взвалил бревно на плечо и зашагал в сторону вата. Сгрузив его там, где было велено, я выждал, пока брат Пон одобрительно кивнет, и только потом рассказал, что видел. «Эка невидаль», — заметил монах. «Ну, встретил ты Кумбханда, и ладно». «А разве они существуют?» — спросил я, и только потом осознал всю нелепость такого вопроса. Я думал, что это подземные карлики такие, они служат кому-то из богов и стерегут всякие сокровища. Когда-то давно еще в детстве читал книжку, посвященную индийской мифологии, и кое-что запомнил. «А ты сам-то существуешь?» — поинтересовался монах самым ехидным тоном. «Поразмысли-ка над этим. Но потом. Сейчас же нас ждет очень важное и серьезное дело». Он повел меня к реке, и мы спустились к мосткам, туда, где стирали белье и ловили раков. Там обнаружился один из подручных брата Пона, сидевший на корточках и державший веревку, которая уходила в воду. Дождавшись приказа, он потянул за нее, и на поверхность вынырнуло нечто черное бугристое. Через мгновение я осознал, что это труп теленка. Выклеванный птицами глаз, кишащая белыми жирными червями гнилая плоть, смрад, буквально сшибающий с ног. Отступив на шаг, я зажал рот ладонью. «Смотри, не отрывайся!» — голос брата Пона хлестнул, словно кнут. «Вот она! Судьба, что ждет каждого из нас. И тебя тоже!» «Где вы это взяли?» — спросил я, справившись с тошнотой. «Река принесла. Вид у монаха был самый деловой. Грех было не использовать. Представь, что тело, которое ты полагаешь своим, прекрасное и сильное, через не такой уж и долгий отрезок времени будет выглядеть так же и еще хуже». Я содрогнулся. «Почему это тебе кажется страшным и отвратительным? Ведь это просто мясо. Большой кусок тухлятины. Ты же, увидев его, трясешься и едва не падаешь в обморок. Почему?» Задавая такие вопросы, брат Пон напоминал инквизитора, в лапы которому попал нераскаянный еретик. «Ну как же, оно же...» — пробормотал я, будучи не в силах отвести взгляд от мерзкого зрелища. Так же в точности стали выглядеть величайшие правители мировой истории, чье могущество приводило в трепет континенты. Александр, Чингисхан, Наполеон, Сталин. Познания в историю моего собеседника были удивительно обширными для тайского монаха, но имена он коверкал нещадно. Смерть ждет даже таких, как они. Нечего и говорить об обычных людях. Он говорил нараспев, монотонно и настойчиво. «И если ты считаешь себя единственным хозяином своего тела, то ты заблуждаешься. Уже сейчас в нем живут разного вида черви и прочие создания слишком маленькие, чтобы их можно было разглядеть. А когда ты умрешь, они целиком захватят труп». «Хватит», — выдавил я, пытаясь зажмуриться и не находя в себе сил для этого. «Ты ведь умираешь прямо сейчас», — доверительно сообщил брат Пон, не обращая внимания на мое бурчание. «Начал двигаться к гибели с того момента, как родился. Ничто не в состоянии остановить этот процесс, как ничто не может затормозить скользящее по небу солнце». Тут я не выдержал, отвернулся и начал блевать прямо в воду. Меня по-прежнему поташнивало, озноб пробегал по спине, а перед глазами стоял мертвый теленок. Мы сидели под навесом, и брат Пон разглядывал меня с интересом, задумчиво потирая подбородок. «Очень полезная штука — созерцание трупа», — сказал он наконец. «Намного лучше было бы показать тебе свежее человеческое тело, но где его возьмешь в нашем захолустье? Если же разорить ближайшее кладбище, то полиция наведается к нам еще раз и уедет не с пустыми руками». И монах захихикал, глядя, как я сражаюсь с рвотными позывами. «Помнишь, я говорил тебе об описаниях?» — спросил он, дождавшись, пока я утру со лба холодный пот. «Да, помню. Причина того, что ты так реагируешь на труп, заключена в одном из описаний, спрятанных внутри твоей головы. Оно гласит: мертвый — это ужасно и омерзительно, хотя на самом деле это всего лишь кусок плоти, куда менее опасный, чем любое животное создание. Ну да, не очень приятный для наших органов чувств, но так и что с того? Попробуй взглянуть на него, отставив в сторону описание. И брат Пон взял меня за локоть. Я вновь оказался на берегу, смотрел на теленка в мутной воде Меконга, прекрасно осознавал, что это, но при этом не испытывал ни страха, ни отвращения, лишь нежелание до него дотронуться. Я моргнул, и видение исчезло. «Понимаешь?» — спросил монах. «И все эти описания, вложенные в нас нами же самими, с подачи родителей, воспитателей, учителей, просто старших, являются препятствиями на пути к свободе. Они искажают наше восприятие, заставляют нас видеть вещи определенным, жестко установленным образом, а иногда не видеть их вовсе. Например, кумбхандов не существует, говорило тебе твое описание, и ты в это верил до сегодняшнего дня и не замечал, даже когда сталкивался с ними нос к носу». «А я сталкивался?» «Наверняка. Как и с другими необычными существами, что живут рядом с нами, только их не видел, поскольку их нет». Я вспомнил лопоухого мальчишку, приятеля детства, говорившего, что в заросшем овраге, отделявшем наш микрорайон от соседнего, живет водяной. Мы над ним смеялись, а может быть и зря, может он и в самом деле замечал нечто, недоступное другим. То, чем мы тут с тобой занимаемся, расшатало твою систему описаний, — продолжил брат Пон. В ней появились трещины, прорехи, местами она рассыпалась. Уничтожить ее полностью ты сможешь только сам. Как? Ты знаешь ответ. Нужно выучиться замечать эти описания, — предположил я. Именно. Только осознание способно лишить их силы, а потом и уничтожить. Сказав это, монах замер, прикрыв глаза, то ли борясь с приступом боли, то ли погрузившись в размышления. Поскольку он меня не отпустил, я сидел, размышляя о тех описаниях, что управляют моей жизнью. Всплывала какая-то ерунда. «Не мешай кипяченую воду с некипяченой. От мальчишек с заречки нужно держаться подальше, ведь они воняют. Всего можно добиться своими руками. Мертвые заразны». Кто-то из родственников это сказал, когда я был на похоронах бабушки. Надо же, я тогда намертво забыл этот эпизод, а сейчас вспомнил. Неужели именно он в конечном итоге вызвал то отвращение, что скрутило меня при виде теленка? Да, удивительно, до какой степени ты до сих пор отождествляешь себя с телом. Брат Пон вновь открыл глаза и смотрел на меня. Хотя это для тебя не характерно. Существует на самом деле 5 типов людей, в зависимости от того, кем они в большей степени себя видят. Первый – это полагающие себя мускулами, костями и жилами. Второй – кто считает себя чувствами и эмоциями. Третий – отождествляющие себя с потоком мыслей. Четвертый – растворяющие себя в потоке событий. И пятый, который встречается очень редко, те, кто завязан на осознании. «И к какому принадлежу я? А ты как считаешь?» Я задумался. Тело меня всегда интересовало постольку поскольку, хотя я знал людей на нем помешанных, качков, стилистов по жизни. Эмоциональных персон, особенно среди женщин, тоже встречал немало. Ах, я вся в чувствах, в волнениях, но сам к ним не принадлежал. Рассудок, я то, что я думаю. Интеллектуалы. «События – я то, что со мной происходит. Или осознание – я то, что я осознаю. Разум, – предположил я. Брат Пон кивнул. Да, так и есть. У каждого типа людей свои сильные стороны и особые слабости. Каждому приходится одолевать свои препятствия на дороге мудрости, хотя есть и общие. Смотри, с этого момента сконцентрируешься на своих эмоциях. Будешь сосредотачиваться на них, не отстраняться – чему ты неплохо выучился, а проживать с максимальной полнотой. Зачем? Это ты узнаешь несколько позже. Так тебе предстоит жить несколько дней. Естественно, про «это не я, это не мое» на этот срок придется забыть. Все понятно? Дождавшись моего кивка, монах закончил. Тогда приступай. И шагай, помоги братьям. Нужно вырубить кустарник за храмом. И весь этот день, орудуя топором или работая над одним из деревянных бодхисаттв, жуя рис или отмывая посуду, я старался обращать внимание на собственные эмоции. Обычно я их просто не замечал, если они не становились излишне назойливыми. а тут ловил малейшие признаки раздражения, печали, радости, эстетического удовольствия или отвращения. Позволял им преувеличенно раздуваться, как парусу под ветром. Это оказалось утомительным, но в то же время и интересным. Я словно плыл в потоке, температура которого постоянно менялась, и разные течения волокли меня в противоположных направлениях. Со дна души вздымались глубинные порывы, напоминавшие прорвавшиеся ключи, а по поверхности ходили волны сиюминутных эмоций. Последние крупицы алого порошка сыпались с моей ладони. Я вздохнул, отряхнул руки и только затем позволил себе оглядеть колесо судьбы. Чудовище цвета крови держало в зубах огромный круг. По его внешнему ободу бежали 12 символов цепи взаимозависимого происхождения. Внутри маячили 6 миров и животные, обозначающие 3 главных аффекта. Неужели все? Я закончил? Или прямо сейчас произойдет нечто, и все труды пойдут на смарку? Я вскинул голову, нет. Небо оставалось чистым, без намека на дождь. Обезьяны, судя по воплям, резвились где-то далеко. Диких свиней, что порой бродили в окрестностях Вата, слышно не было. А значит, можно позвать брата Пона. Тот оглядел мое творение с бесстрастным видом. «Ну как?» — спросил я, не скрывая нетерпения, ощущая почти щенячий восторг, желание подскочить и завопить от радости, как могут позволить себе только дети или сумасшедшие. «Достойно», — сказал монах. «Колесо готово. Теперь его нужно повернуть». «Что?» Экстаз затух. На меня словно вылили ведро холодной воды. «Это всего лишь рисунок, и тот должен вдохнуть в него энергию», — терпеливо объяснил брат Пон. «Заставить двигаться. Ну, если хочешь, конечно, чтобы жизнь твоя радикально изменилась». «И как?» «Садись и созерцай точно так же, как ты созерцал дерево. Пусть пхава-чакра войдет в твое сознание, заполнит его до пределов, отпечатается там глубже, чем в этой почве. Запомни ее до малейшего штриха, оттенка цвета, бугорка на поверхности, расширения линий. По собственному опыту я знал, что на подобное уйдет не меньше недели. Но поскольку деваться было некуда, я покорно уселся и принялся разглядывать диаграмму. Монах некоторое время постоял у меня за спиной, а потом удалился, нарочито хрустя ветками. Я водил глазами по фрагментам рисунка, отмечал детали. Один глаз у змеи больше другого. Горшок в руках горшечника кривой, покрыт трещинами. На крыше одного из божественных дворцов виднеются дыры. Да что я за неумеха такой? Как мог допустить столько ошибок? Разочарование в себе накрыло меня, точно плотное душное одеяло. Солнечный свет померк. Я из последних сил уцепился за осознание того, что это всего лишь эмоция, что она сейчас пройдет. Но едва я справился с ней, как отчаяние тараном ударило в солнечное сплетение. Ничего у меня не выйдет. Как можно чего-то добиться, сидя в лесу со свихнувшимися монахами? Потом волна отхлынула, и я обнаружил себя задыхающимся, трясущимся от схлынувших эмоций. Вторая попытка сосредоточиться закончилась тем, что я залюбовался переливом цвета в линиях колеса судьбы и гуляющими по нему тенями веток и листьев, которые нещадно качало ветром. Я попытался задавить эти чувства, но вспомнил инструкции брата Пона и отказался от этой затеи. Промучился до вечера, но до нужной степени концентрации так и не добрался. «Эмоции мешают мне работать с колесом судьбы», — пожаловался я, вернувшись в Тхампу. «Ничего не получается сделать, я просто себя не контролирую, меня словно ветром несет». «Какие нехорошие эмоции», — монах покачал головой. «Ну что же, отставь их в сторону и отождестви себя на несколько дней со своим телом, с его болями и радостями, с каплями пота, что щекочут брови, движением кала в кишечнике, с надутым мочевым пузырем и вспухающими прыщами». Несмотря на, мягко говоря, неромантический текст в его устах, это прозвучало как поэма. Я стал потоком физических ощущений. Я замечал, когда начинала чесаться левая пятка, и отслеживал появление заусенца на пальце. Банальный поход в туалет приносил мне колоссальный объем впечатлений, а запахи, которых в джунглях много, порой едва не сбивали с ног, такими сильными они стали. Но когда со всем этим я попытался сосредоточиться на пхавачакре, дело вновь не пошло. Полчаса я убил на то, чтобы отвлечься от того, что один из шейных позвонков чувствует себя некомфортно. Затем постарался сесть так, чтобы ягодицы не посылали в мозг сигналов тревоги. Это оказалось неожиданно трудной задачей. А уж когда меня укусил комар, выбрав участок между пальцами на ноге, то я едва с ума не сошел от зуда. В этот день я ничего не стал говорить брату Пону, хотя по ехидству, скользившему в его черных глазах, мог догадаться, что он все замечает. Сказал, что ничего не выходит лишь следующим вечером, когда стало окончательно ясно, что в таком состоянии мне ничего не добиться. «Великолепно», — заявил монах, — «точно я доложил об успехе. Будь мыслями. Оседлай свой любимый поток разума и позволь ему вести тебя туда, куда ты захочешь. Вперед!» Я приободрился, но, как стало ясно, вскоре совершенно зря. Размышления, которым я давал волю, уводили меня в разных, иногда весьма причудливых направлениях. Я раздумывал о том, каким образом была изготовлена одежда, в которой хожу я и прочие обитатели Вата. Каким юридическим статусом обладает наше святилище? Что за виды растений можно найти в джунглях и насколько местные леса похожи на чащобы Заира и Бразилии? Остановить цепочку мыслей я, следуя указаниям брата Пона, не мог, и приходилось ждать, пока она совершенно не иссякала. Но ее место тут же занимала другая, такая же длинная и утомительная, и в покое мой разум, если и пребывал, то какие-то мгновения. Утомляло все это больше, чем поход с ведрами к источнику. Когда я в очередной раз явился к монаху, собираясь рассказать, что ничего не выходит, он встретил меня сияющей улыбкой. «И это тебе не нравится?» — спросил он, хмурясь с преувеличенной заботливостью. «Попробуй тогда кое-что еще, а именно событие». «Но ведь со мной ничего не происходит», — возразил я. «А ты уверен?» — поинтересовался брат Пон. «Что ты считаешь событием?» «Ну, нечто яркое такое, значительное». «И много ли яркого и значительного было в той жизни, которую ты вел до приезда сюда?» Я задумался, можно ли считать событием поездку на пикник на Колан, когда один тип из нашей компании чуть не утонул. Или скучнейшую деловую встречу в Бангкоке, когда пришлось 2 часа выслушивать приторные любезности от тайских партнеров, испытывая желание вцепиться им в глотку. Или драку в баре на Самете. Событие — это фрагмент хаотического потока жизни, который ты и только ты наделяешь значимостью, — мягко сказал брат Пон. Им может быть дуновение ветра, улыбка собеседника. Им может не стать визит в королевский дворец или ночь секса, понимаешь? «О, да, это я понимал очень хорошо. Но все равно их же не очень много здесь». «Так разве это плохо?» – удивился монах. «Ты, наконец, управишься с пхавачакрой?» Как быстро выяснилось, он издевался. Этот поток захватывал внимание не слабее, чем мысли, эмоции или телесные ощущения, хотя проявлялось это иначе. Проблема состояла в том, что я не мог наделить той самой значимостью созерцание колеса судьбы, а отвлекался на всякую ерунду, вроде упавшей рядом веточки, пролетавшей над кронами хищной птицы или драки пары крупных жуков, что встретились у меня под боком. Никогда бы не подумал, что могу считать это событиями. «Остается осознание», — решительно заявил брат Пон, — «стоил мне отчитаться о новом провале. Но вы так мне и не объяснили, что это такое». «Это то, что осознает тело, чувство, разум, событие, то, что общее для всех этих вещей. Чтобы сосредоточиться на этой штуке, тебе придется сначала ее поймать. А это не проще, чем ухватить за хвост змею». Я почесал висок, пытаясь сообразить, как действовать. «Начни с осознания того, что ты ощущаешь, думаешь, переживаешь, делаешь», — посоветовал монах. Каждый из этих феноменов имеет свое осознание, ступеньку к общему, комплексному, единому, наблюдающему за всем одновременно. Но не является ли то, о чем мы говорим, душой? Нет, поскольку оно распадается в момент смерти. Сначала я не знал, за что взяться, и некоторое время пытался ухватить осознание, разглядеть его за всем тем, что составляло внешнюю оболочку моего восприятия. Но затем случился прорыв. Я осознал, что нечто, осуществляющее практику схватывания, и есть искомый объект. Обычный мир тут же превратился в яркое, медленно вращающееся колесо из сотен меняющихся обрывков чувственных данных, мыслей, воспоминаний, событийных схем. Не выходя из этого состояния, я отправился к спрятанному в джунглях чертежу, надеясь, что в этот раз с ним справлюсь. Но подчеркнутое осознание стало препятствием еще большим, чем все остальное. Вскоре я сообразил, что раньше акцентировал не столько отдельные потоки моего существа, сколько их осознание, а теперь, пытаясь ухватить их единство, точно дровосек, вцепившийся в слишком большую охапку сучьев. И под такой тяжестью я не мог не надорваться. К брату Пону я пришел даже не в отчаянии, а в полном опустошении, какой-то оцепеневший. «Ну что?» — поинтересовался он. «Хотя можешь не отвечать, я все и так вижу. Понимаешь ли теперь, почему я заставил тебя этим заниматься?» Я собрался было сообщить, что не имею ни малейшего представления, но замер и напрягся, поскольку по самому краешку разума проскользнула некая интересная мысль. «Ни один из пяти потоков не является мной», — проговорил я с усилием, пытаясь оформить догадку в слова. «Все они нечто внешнее, даже осознание, поскольку я могу. Можно от него отвлечься, посмотреть со стороны, а на себя со стороны не взглянешь». Еще можно добавить, что все они пусты, лишены истинного существования, лишь отражение твоего восприятия на той реальности, что окружает нас, подобно исполинскому зеркалу. Несколько мгновений я понимал, о чем он говорит, но затем догадка ушла, растворилась в суматошном колыхании мыслей. «Теперь иди и созерцай пхавачакру в обычном своем состоянии», — сказал брат Пон. «И поторопись, времени осталось немного. Рисунок уже начал понемногу оплывать». Я вернулся к колесу судьбы тем же вечером и занялся обычной медитацией. Отдельные сегменты запали в память почти тут же, вплоть до малейших деталей. Зато другие, по непонятной причине, я не мог запомнить, как ни старался. И только на следующий день, проведя в джунглях много часов, я понял, что близок к успеху. Закрыв глаза, я мог вообразить пхавачакру в подробностях, увеличить каждый из ее фрагментов, оценить цвет, глубину и толщину линий. Мелкие огрехи меня теперь совершенно не трогали, хотя я видел их все, вплоть до тех, что появились за последние дни после того, как я закончил работу. Иногда мне начинало казаться, что колесо вращается, и я вместе с ним, но всякий раз это движение прекращалось мгновенно, стоило мне лишь сосредоточить на нем внимание. Можно ли это считать поворотом, которого хотел от меня брат Пон? Меня терзали сомнения, и я решил пока не рапортовать об успехе, а продолжить созерцание на следующий день. Утром, покончив с делами, я отправился в джунгли, а когда добрался до пхавачакры, замер в ошеломлении, будучи не в силах понять, что же с ней не так. 3 рисунка внутреннего круга на месте, 6 миров, 12 звеньев. Но почему слева, в точке, откуда я начинал рисовать, не слепец, а свисающая с ветки обезьяна? И свинья глядит не вверх, как должно быть, если смотреть с моего места, а вправо. Обители богов съехали вниз, а ады, изображенные мной в виде океана пламени с корчащимися в нем грешниками, оказались вверху. Слишком много времени провел я, таращась на колесо судьбы, и не мог ошибиться. Кто-то подобрался сюда в ночной тьме и перерисовал все? Невозможно. Я подошел к пхавачакре и, опустившись на колени, провел пальцем по одной из канавок. Потом закрыл глаза и сравнил то, что видел сейчас, с хранящимся в памяти отпечатком. Все дефекты остались на своих местах. Это было то же самое колесо, но повернувшееся. Причем каждый из кругов по-разному. Изумление мое перешло в восторг. Тот сменился недоверием, и вновь накатила радость. Нет, похоже, что я, сам не зная как, все же выполнил задание брата Пона, привел Пхавачакру в движение. Монах внимательно оглядел рисунок, а затем кивнул. «Да, ты справился», — сказал он просто. «Но как такое возможно?» «Ты изменился?» «И окружающий мир тут же отреагировал на это, стал другим», — пояснил брат Пон. «Для того, кто постиг природу пустоты, обрел истину, подобное событие в порядке вещей. Ведь все на самом деле текуче и пластично, а мертвой и застывшей вселенную делает лишь наша закабаленная иллюзиями сознание». «Я не замечаю в себе никаких особенных изменений», — мрачно сообщил я и ничуть не покривил душой. «Мне искренне казалось, что я остался таким же, как и в тот день, когда пришел в Тхампу». «Это лишь из-за недостатка наблюдательности», — хмыкнул брат Пон. «Смотри, алчность больше не имеет над тобой той власти, какой она владела ранее. Невежество развеяно теми обширными знаниями, что ты приобрел здесь, не просто сидя на заднице и слушая мои мудрые речения или читая занудные книжки, а проверяя все на практике, в деле. Ненависть побеждена не до конца, но все равно ослаблена в значительной степени. Неужели этого мало?» «Это вещи совсем отвлеченные», — пробормотал я. «А ты чего хотел? Научиться ходить по воде, левитировать или превращать воду в вино?» Брат Пон рассмеялся. «Это на самом деле не чудеса, а бессмысленная чепуха. Трансформация человека, очищение его сознания, обретение всех сокровищ мироздания — вот истинное чудо». Звучало это красиво, но я все равно ощущал смутное недовольство. «Пойдем дальше», — монах не собирался останавливаться. «Кое-что ты потерял. Обрел гораздо больше. Для начала веру. Не в Бога или в какое-то учение, а в себя. Устойчивую способность поддерживать себя на пути к истине, что позволит тебе не сбиться с него даже без моих или еще чьих-то наставлений. Выработал прилежание, умение практиковать вещи, которые не несут быстрого удовольствия или материальных благ». Ну да, тут он был прав. Тот прежний я, несмотря на все упорство, никогда бы не стал тратить часы на физическую работу без оплаты, на какие-то мутные упражнения и медитации. В-третьих, ты приступил к изучению гибкости, готовности действовать в любых обстоятельствах. Ты сбросил ярмо косности, начал расшатывать цепи привычек, описаний и эмоциональных зажимов. Тут я осознал, почему в Тхампу не придерживались распорядка. То одна трапеза, то две, то вообще ничего. И всегда в разное время. Как и подъем, как и все прочие дела, от стирки и уборки до служб в храме. В таких условиях нет шанса возникнуть новым привычкам, а старые, если и не разрушатся сами по себе, то значительно ослабнут. Первое время это доставляло мне неудобство, но затем я привык. В-четвертых, ты ощутил пробуждение невозмутимости, того состояния, что исключает воздействие аффектов на твои поступки. В-пятых, приобрел скромность, ту самую, о которой раньше не имел представления, умение не выпячивать при каждом удобном случае свою личность. Как можно хвастаться тем и превозносить то, чего нет? Насчет последнего у меня имелись сомнения, но я решил их оставить при себе. И последнее. Ты пробудил энергию, ту выносливость, что позволит тебе выполнить все поставленные перед тобой задачи. Здесь в глуши ее трудно заметить. Вернешься к людям, осознаешь, о чем я говорю. «А я вернусь?» — спросил я. «Да, обязательно». Брат Пон похлопал меня по плечу и подмигнул. «Скоро уже». Ты добился потрясающих успехов, особенно учитывая срок, в который мы уложились. Обычно, чтобы достичь подобного, ученику требуется несколько лет упорных занятий. «А много у вас было учеников?» — повторил я любимый вопрос. «Достаточно. Я подобен лодочнику, перевожу людей на другой берег по одному. К Кто-то распространяет учение по всему миру, наставляет народы, кто-то проповедует в больших храмах, но мне суждено действовать вот так». Мне показалось, что в этих словах брата Пона мелькнула печаль. Да и упоминание о том, что мне вскоре предстоит отправиться в обычный мир, не вызвало радости. В повседневную суету, круговороту проблем и заурядных людей меня совсем не тянуло. Я даже скорее боялся туда возвращаться. «А сейчас нам нужно закончить твою работу с колесом судьбы», — сказал монах. «Бери палку». «Какую?» «Да любую». И, дождавшись, пока я подберу крепкую дубину, он распорядился: «Вскопай тут все так, чтобы и следа не осталось». «Но как же? Я же, она же!» От изумления я не мог найти слов. Брат Пон глянул на меня с подчеркнутым удивлением. «Она теперь внутри тебя, ты забыл?» — спросил он. «И там она сохранится навечно. Здесь же до первого сильного дождя. А до него осталось не так много, недели две-три». Монах был прав, и все равно мне не хотелось разрушать то, что я создал своими руками, на что потратил столько времени, что дважды начинал заново и бесчетное количество раз переделывал. Но деваться было некуда, и я с рычанием вонзил палку в землю, повел борозду поперек рисунка, уничтожая хватающего плоды человека, внося хаос в мир голодных духов и стирая хвост змеи. Ликвидация пхавачакры оставила в душе пустоту, нечто вроде дупла от только что вырванного зуба. А на следующее утро напомнили о себе тени прошлого, что не являлись очень давно. Нет, в этот раз меня не захватила чужая личность, я не перестал осознавать себя самим собой. Просто в обычный поток мыслей начали вторгаться видения, необычайно яркие и живые. Горы, кое-где покрытые лесом, за ними другие, более высокие, заснеженные. Озерцо и жилище на его берегу, добротное строение из мощных бревен. Старик, украшенный длинной белой бородой в халате, увешанном фигурками животных, людей и фантастических существ, вроде единорогов и драконов из кости, олова, черного камня, с длинным посохом, на раздвоенной верхушке которого брякали колокольчики. И я, исполнявший приказы старика, лазавший по зарослям и скалам, в поисках редких трав, растиравший в ступке разные порошки, вдыхавший ядовитый разноцветный дым от маленькой печи. И он наставлял меня, этот старик. Тому, как достичь истинного бессмертия, отринуть участь рожденного на земле, сбросить оковы, что привязывают нас к плоти, достичь того состояния, которое он называл «дворцом небесных наставников», выплавить внутри себя некий зародыш, что будет неподвластен старению и гибели. И все это очень напоминало ту науку, которой меня обучали в Тхампу. Видения являлись без приглашения, отвлекали, сбивали с толку в самый ненужный момент, уничтожали концентрацию, так что к вечеру я не выдержал и поведал о них брату Пону. «Какая-то ерунда», — сказал я с унынием. Я тогда просидел в горах всю жизнь, терпел, пахал как вол, пока сам не обзавелся седой бородой, а потом умер и снова явился в этот мир полным невеждой. Не выйдет ли так же и в этот раз? Что толку от учения? Смерть заберет меня, и через какое-то время родится младенец такой же глупый, как остальные. Монах посмотрел на меня с интересом, его черные глаза сверкнули. «Начнем с того, что никакое усилие не пропадает зря», — веско заявил он. «Особенно, если это усилие, приложенное на пути к освобождению. Да, мы забываем. Оставляем память и достижения прошлого, и это чистое благо, как ты уже мог убедиться. Что ж, до остального, без той совокупности прошлых деяний, которой ты обладаешь, ты бы не имел шансов встретить в этом существовании меня или кого-то подобного мне». Подумай над тем, что факт нашего столкновения на автовокзале – доказательство факта, что ты накопил изрядное количество того, что древние именовали «белой кармой». «Но ведь я тогда...» «Во-первых, это был не ты, — перебил меня брат Пон. Это ты обязан помнить. Кроме того, как я не раз говорил, смысла в обсуждении прошлого очень мало, поскольку его не существует более». И единственная реальность, к которой мы имеем доступ, — это настоящее. Но что делать с видениями? Или они сами пройдут?» — спросил я, понимая, что посмаковать детали того, что я воспринимал как свою прошлую жизнь, мне не дадут. «Мешают же!» «Ну, в этой ситуации нужно тебе помочь», — он задумчиво потер подбородок. «Именно сейчас, после поворота колеса, ты особенно уязвим, и поддержка со стороны не помешает». И он повел меня на берег реки. По тропке, ведущей к Меконгу, мы спускались в полной темноте, так что я несколько раз споткнулся и едва не упал, хотя брат Пон скользил впереди, точно вовсе не имел ног. Я ни разу не был здесь после захода солнца, и все выглядело чужим, странным. Мутная гладь реки, огоньки на другом берегу, слабое зарево там, где находился Вьентьян, столица Лаоса. Шорох прибрежных зарослей, всплески и бульканье, долетавшие с разных сторон. «Садись», — велел брат Пон. «Сейчас мы будем бросать якорь в настоящем. Это ритуал такой». «Можешь назвать и так», — он усмехнулся. «Хотя богов и демонов звать не будем, обойдемся собственными силами». Я уселся, скрестив ноги. «Обычный человек большую часть времени погружен в дремоту», — сказал монах. «Грезы его либо о прошлом, и не надо никаких других жизней, чтобы их было достаточно, либо о будущем. Лишь на краткие мгновения он просыпается, чтобы взглянуть на настоящее, ощутить его вкус. «А ну, очнись!» Последнюю фразу он проорал, и на плечи мне обрушился удар бамбуковой палки. В первый момент я задохнулся, не столько от боли, сколько от неожиданности. Мелькнула мысль, что брат Пон сошел с ума, но я отогнал ее еще до того, как получил второй удар, еще более болезненный, от которого содрогнулось все мое тело от пяток до макушки. А затем мне стало легко-легко, будто я сбросил со спины тяжелый груз. Восприятие невероятно обострилось. Другой берег словно придвинулся, я мог различить очертания домов там, где ранее видел лишь черноту. Шорох ветра распался на отдельные ритмичные вздохи. Столько запахов я не ощущал никогда в жизни, и не все я мог описать, не всем мог дать названий. «Что, не хочется ударить в ответ?» — поинтересовался брат Пон. «Нет», — ответил я и после короткой паузы добавил. «Спасибо». «Я не всегда буду рядом с тобой, как и этот священный инструмент просветления», — монах продемонстрировал мне палку. «Так что ты держись за этот якорь сам покрепче. Запомни, что единственный момент, когда можешь изменить себя, находится в сейчас». Он дал мне еще некоторое время посидеть на берегу, а затем похлопал по плечу, намекая, что надо идти. И в этот раз на погруженной во тьму тропе я ни разу не споткнулся. Бусины на четках. Нашу жизнь во многом определяют неписанные правила. Описания, большей частью вложенные нам в голову в детстве. Они устанавливают, как мы будем воспринимать то или другое явление, и заметим ли его вообще. Они говорят нам, как нужно оценивать то и это, как можно реагировать. Проще говоря, они лишают нас свободы. Первый шаг на пути к избавлению от тирании этих правил – осознать их наличие, заметить моменты, в которых мы действуем, исходя не из разумных побуждений, а из некой иррациональной веры, что это правильно, а это нет, это хорошо, а это совсем плохо. Запрещаем себе смотреть на что-то, заниматься каким-то делом и так далее. Начинать будет сложно, поскольку описания давно стали частью нас, но стоит только отделить их от себя, как дело пойдет легче. Человеческое существо состоит из пяти компонентов – телесных ощущений, эмоций, мыслей, событий и осознания. Каждый из этих феноменов представляет собой никогда не останавливающийся нестабильный поток. Обычно человек отождествляет себя с одним из них, считает, что он – это его чувство, или рассудок, или тело, или то, что он делает. Каждая из этих позиций делает восприятие негибким, создает фальшивую фиксацию, привязку, затемняющую истинное видение себя и мира. Ослабить ее можно, намеренно акцентируя каждый из потоков. Несколько дней до недели нужно прожить, сосредотачиваясь исключительно на телесном восприятии. Погрузиться в тактильные ощущения, запахи, вкусы, звуки, процессы внутри организма. Затем на тот же срок нырнуть в поток эмоций, выделяя каждую из них и проживая с максимальной полнотой. Потом наблюдать поток мыслей, усиливать его, не пресекать ни одной из них. Стать исключительно событиями, тем, что ты делаешь сам и что с тобой творится, ловить шаблоны, по которым все происходит, осознавать структуры и последовательности. И финальный этап – поймать осознание, что прячется за предыдущими четырьмя потоками и на самом деле их формирует, и смотреть на мир его глазами те же несколько дней. После такой практики восприятие себя, а значит и поведение, и мир вокруг кардинальным образом изменятся. Обычный человек большую часть времени спит крепко-крепко и осознает происходящее с трудом. Снится ему либо будущее, о котором он мечтает или которого хочет избежать, либо прошлое, о котором он вспоминает с удовольствием, либо сожалеет. Настоящая, единственная реальность, в которой мы живем, остается где-то на грани восприятия. Жизнь время от времени пытается разбудить нас, создавая болезненные и жесткие встряски. Но не лучше ли пробудить себя самостоятельно? Бросить якорь в настоящем и вцепиться в него изо всех сил, не дожидаясь, пока движение кармы обрушится подобно удару палки. Только бодрствуя можно достичь свободы.